Уинстон Черчилль. То, что вошло в мемуары, и то, что не вошло. 43-й год Англия прошла с чрезмерным напряжением сил. Оглядываясь назад на бесконечную сумятицу войны, я не могу вспомнить другого периода, когда связано с ней напряжение и обилие нахлынувших проблем были столь тягостными для меня и моих коллег, как в 43-м году. Нас постигли еще более тяжкие катастрофы, но к этому времени наши судьбы были связаны с судьбами Великого Союза. Ни одна из проблем, стоящих перед нами, не могла быть разрешена вне связи с остальными проблемами. Еще бы! Сила нашей англосаксонской расы, дарованная нам Господом в способности манипулировать другими народами, без различия, дикий негр или цивилизованный француз, или полуварвар русский. Так сложилось исторически. Островной народ, живущий на весьма ограниченной территории, с достаточно суровым климатом и без природных ресурсов, не сумел бы выжить без умения ловко стравливать между собой более сильных врагов и внушать им, что, работая на наш интерес, они работают на себя. Политика доступна лишь для островной державы. Чем кончила Византия, пытавшаяся вести себя подобным образом? Можно также вспомнить Геную, да и Нидерланды, как в китайской притче. Стоит дерущимся тиграм оглянуться, и умной обезьяне придется очень плохо, если только она не сидит на очень высоком дереве. Но Британия — это владычица морей. А кто владеет морями, тот владеет мировой торговлей, владеет миром. Но в мемуарах о том лучше не писать. Там все должно быть гладко и благопристойно. Неудача в Португалии, как до того в Норвегии, показала всю сложность десанта на континент. Англия напрягала все силы, помогая нашим американским союзникам, но сложность переброски подкреплений для нас и легкость для Германии поставили союзные войска в чрезвычайно серьезное положение, вынудив население свободолюбивых стран и четвертый год безропотно нести тяжкий груз войны. Однако же мы сумели удержать за собой море, у Лиссабона уничтожив объединенный флот Еврорейха. Затем, в результате блестяще проведенной операции британских спецслужб при помощи французского сопротивления, был убит адмирал Тилле, кровожадный монстр, убийца, но, безусловно, лучший флотоводец Германии и самый опасный из наших противников. Снова не для мемуаров. Несмотря на тяжелейшие потери ВМС США и гибель лучших дивизий американской армии, по завершении сражения янки не скрывали своей радости, всего лишь тому, что даже самый великий и ужасный Тилле не сумел их победить. Впрочем, если вспомнить, как год назад, после Тобрука, наш Монти особым приказом по североафриканской армии запрещал бояться Роммеля, который не более чем человек, а не дьявол. На этом фоне мы готовились к конференции, решавшей судьбы послевоенного мироустройства. Мы были едины как в целях, так и в намерениях отдать все силы общему делу, но имели серьезное расхождение касаемо методов, тактики, очередности решения задач. Это было неизбежно, потому что три партнера подходили к принятию необходимых решений с различных точек зрения. Не для мемуаров, скорее с диаметрального различия уже своих послевоенных интересов. После русских побед было очевидно, что Еврорейх этой войны не переживет. Ну, конечно, основной дележ его наследства был намечен на уже послевоенной конференции великих держав. Но кое-какие точки над «и» надо было расставить немедленно. По одной причине. Очень трудно отнять у кого-то взятое им с боем. И, как сказал мой друг Безил, отбирать землю, на которую уже вступила лапа русского медведя, выйдет себе дороже. К сожалению, мы слишком поздно поняли, что Великой Империи необходимы и сильный флот, и могучая армия. У нас же перед войной даже флот страдал от пресловутой экономии. В результате мы оказались не в состоянии одновременно прикрыть метрополию от вторжения, защитить наши коммуникации в Атлантике и обеспечить наши интересы в Средиземноморье, Индийском океане и на Дальнем Востоке. Даже какие-то турки соблазнились отнять у нас Ирак, Иорданию, Кувейт. И мы стерпели, сделав вид, что передаем им территории под охрану. Куда дальше? Британия потеряла лицо среди туземных народов, показав свою слабость. И если Индию, Бирму и Малайю еще оставалась надежда усмирить, то Ближний Восток оказался под угрозой русского вторжения. Исмет-паша — идиот и мерзавец. Как он смел покуситься на британскую собственность в благодарность за то, что мы столетиями защищали Турцию от русского аппетита? И русский медведь в один миг откусил от бедных османов и проливы, и Армению. По делам, дуракам. Но ведь теперь для русских открыта дорога к Суэцу. Чувствую, на послевоенной конференции за проливы будет битва страшнее, чем Эль-Аламейн. Мы договорились встретиться с президентом Рузвельтом в Рейкьявике, чтобы обменяться мнениями по возникшим вопросам и обсудить будущее Атлантической хартии, которую я предложил положить в основу послевоенного мироустройства. Президент благожелательно отнесся к моему предложению приложить все усилия к тому, чтобы не только разоружить Германию и разделить ее на несколько государств, дабы искоренить прусскую агрессивность, но и предложить Сталину присоединиться к хартии с обязательным ее исполнением. Это дало бы страдающим народам вечный мир, в котором нет места агрессии. Именно так. На чем держалась империя? Не одним кнутом, но убеждением. Белый командовал, негры работали и были при этом счастливы, что работают на белого. Примерно так же, только более утонченно, обстояло дело в Европе. В течение веков британское золото легко создавало и разрушало коалиции, свергало королей, меняло границы. И именно с русскими эта политика прежде не давала осечки. Стремление этой варварской страны быть признанной за свою в европейском концерте было самой действенной струной, на которой можно было играть. На встрече в Ленинграде мною были выдвинуты предложения по скорейшему завершению этой разрушительной войны. Прежде всего, мы все, от лица трех великих держав и будущей Французской Демократической Республики в лице генерала де Голля, обратились к Турции, потребовав от нее объявить войну Еврорейху, на подконтрольной ей территории разоружив его войска, арестовав всех его подданных и собственность, передав их нам в качестве пленных и трофеев, открыть свою территорию для нашего военного транзита и уступить по нашему выбору свои военно-воздушные и военно-морские базы с размещением там войск, авиации, флота Британии и СССР с обязательным выводом после войны. Также Британия берет на себя обязательство по своим каналам передать аналогичное от трех держав обращение к Италии с требованием немедленно сместить Муссолини и перейти на сторону антигитлеровской коалиции, что обязательно зачтется Италии и ее народу по окончании войны. В перспективе такое же предложение может быть сделано Испании. Наконец, Британия совместно с СССР настоятельно рекомендует всем сторонам внутри югославского конфликта, ну, кроме, естественно, немцев и их сторонников, оказывать всякое содействие советской армии при ее движении в Италию для помощи законному итальянскому правительству и разоружения германских войск, или, в случае прискорбного отказа Италии, признать предложение Большой Тройки содействовать в продвижении Советского фронта на территорию Италии по ходу боевых действий. В дальнейшем же СССР и Британия выступают гарантами соглашения между всеми антифашистскими силами в Югославии и содействуют образованию там правительства национального согласия. Не для бумаги, но побудем пока честными союзниками. Но в конце концов, разместив Турции и Галифаксы берегового командования, мы можем засыпать минами подходы к Суэцкому каналу и порт Саиду, прервав опасную для нас связь Рейха с Японией. Ну а вывести после войны можно потребовать заодно и русских из зоны проливов. Также новое правительство Италии после свержения Муссолини будет с большой степенью вероятности проанглийским. Как и в Югославии, мы получим у власти не единолично русскую марионетку Ранковича, но и нашего Тито, и даже, возможно, представителей законного короля Александра. Он ведь не отрекался, убегая в Лондон от немцев в 41-м. Какие еще здоровые политические силы мы сумеем подключить? И это не будет стоить Британии ничего. Югославы подчинятся, поскольку без нашей помощи и поддержки они никто. А в Италии и Турции, при их несогласии, всю работу сделают русские, которым после мы предложим убраться домой. Авторство этих предложений? Простите, а какая разница, чья была идея? Важно лишь то, что окончательная редакция принадлежала нам. К сожалению, не все конструктивные и миролюбивые предложения, исходящие от нашей и американской стороны, были приняты русским. Следует отметить, что Сталин, хотя и был, бесспорно, одним из великих русских правителей, в большей мере оставался азиатским вождем с исконно азиатской психологией, недоверчивостью и подозрительностью. Диктатор по своей сути, он не мог понять самих принципов свободы, либерализма и демократии и слишком часто видел в наших предложениях мнимое ущемление русских интересов. Так поднятый мной вопрос о послевоенной Дунайской конфедерации под управлением Объединенных Наций встретил с его стороны весьма прохладное отношение. Сталин посчитал подобное объединение нежизнеспособным. С такой же неприязнью он отнесся и к планам разделения Германии на несколько частей. И хотя нам удалось получить гарантии независимости Финляндии и Швеции, вопрос о послевоенных границах Норвегии оставался пока открытым. О чем не напишу. Когда я предложил для Польши то же, что для Югославии, правительство национального согласия, включающее все политические силы, Сталин не только ответил довольно резко, что так называемая Польская Объединенная Рабочая Партия и есть, по сути, коалиция всех здоровых, читай, просоветских политических сил, но и прямо обвинил британскую сторону в грязной политической игре, граничащей с предательством. На мое категорическое требование объясниться он ответил, что у него есть очень авторитетный свидетель, и спросил, настаивал ли я, чтобы этот свидетель был представлен. Поскольку отказ был сходен с потерей лица, то я подтвердил свое требование, лишь выразив беспокойство, сколько времени это у нас отнимет. Сталин ответил, что не больше получаса. Я согласился. Рузвельт и де Голль не протестовали. О дальнейшем лучше не вспоминать. В зал ввели бур Комаровского. И это ничтожество, этот опереточный генерал, подобранный мной буквально в лондонской канаве, этот предатель, всем обязанный мне, этот подлый трус, у которого даже не хватило духа застрелиться, обрушил на нас целый поток грязи на вполне понятном английском языке. Он подробно рассказал обо всех инструкциях, которые я ему давал накануне Варшавского восстания, Клянусь, в действительности там не могло быть слов про новый санитарный кордон против большевизма. Это не произносилось вслух. Тем более я не могу нести ответственности за все требования, которые этот недоносок из Варшавы успел выдвинуть к русским от лица польской нации, присочинив, что этот бред редактировался лично мной полностью, а не отчасти. И, конечно же, я не мог знать, что этот негодяй по совместительству является еще и немецким агентом. Тут Сталин с удивлением спросил: «Неужели лучшая в мире британская разведка не знала о связи Комаровского с группенфюрером СС Фегелайном, занимающим нынче должность представителя СД в ставке фюрера, при том, что сам Комаровский факта своей еще довоенной дружбы с этим человеком отнюдь не скрывал? Так как и то, что переписка между ними через доверенных лиц продолжалась до времени восстания? Неужели в МИ-6 сидят столь наивные люди, что верят, будто назначенный вами предводитель восстания обсуждал с высокопоставленным гитлеровцем всего лишь прошлые конно-спортивные дела? А как вы тогда объясните, что немцы в Варшаве явно были готовы к началу восстания, приняв эффективные предупредительные меры, как, например, арест многих офицеров АК, а особенно АЛ, в последний момент по неизвестно откуда взявшимся спискам? Если Комаровский прямо указывает, что предупредил Фегеляйна, чтобы избегнуть лишних жертв, чьих? Немецких военнослужащих или штатского персонала? И после столь удачного начала восстания британская сторона сохранила Комаровскому доверие. Тогда проверьте, мистер Черчилль, не сидит ли у вас в Лондоне еще один немецкий агент? Был редчайший случай, когда я сорвался. Достаточно, уберите это ничтожество. Признаю, что совершил величайшую ошибку в жизни, доверившись мерзавцу. Заверяю, что он, прикрываясь моим именем и полученными от меня полномочиями, преследовал свои, собственные, гнусные цели. Ни я, ни Британия больше не желают иметь с этим подонком ничего общего. И если вы его расстреляете, туда этой сволочи и дорога. Тут Сталин ответил, что Комаровский, конечно, получит, что заслужил. Но у вас в Британии есть понятие «прецедент». И если имеет место один случай, когда некто, прикрываясь вами, совершал действия, никак не приближающие победу над немецким фашизмом, то советская сторона в будущем имеет право иметь подобное в виду и принимать те меры предосторожности, какие найдет нужным. Конкретно же касаемо, например, Югославии, мы принимаем ваше предложение с оговоркой, что любое лицо, увлеченное в связях с фашистами или в своей деятельности, способствующее им, должно быть осуждено как военный преступник, и это не подлежит обсуждению. Британский джентльмен играет честно. Это значит никогда и никому не прощать своих поражений. Первое правило мудрости англосаксонской расы: не покоряющийся, неуправляемый нами должен считаться врагом, даже если в данный конкретный момент никак нам не угрожает или формально является союзником. Второе правило: с врагом совершенно не обязательно воевать оружием. Тайная работа по разъеданию его изнутри, наслаблению его мощи, одновременно с внешней улыбкой и зверением в дружбе, бывает гораздо действеннее. И третье правило общеизвестно. У Британии нет друзей, а есть интересы. Что следует понимать, даже контролируемый нами союзник должен быть уничтожен без всякого сожаления, если это будет нам выгодно. Понятие подлости и предательства в политике не может существовать по определению. Это называется реал-политик, джентльмены. Я никогда не прощу России даже не своего личного унижения, а того, что она осмелилась играть по своим правилам. Это исключительно наше право менять правила во время игры. И потому я уничтожу Россию. Мы с ними разные цивилизации. Мира между нами не может быть никогда. Как только завершится эта война, начнется следующая, и не обязательно с громом пушек. А если я не успею завершить дело, закончат мои наследники. Но эти слова никогда не будут доверены бумаге. Ленинградская конференция была вершиной в развитии сотрудничества трех великих держав. Мы искренне желали всеобщего благоденствия и мира. И не вина Запада, что послевоенное мироустройство пошло по другому пути. Было принято, что важнейший вопрос об обращении победителей с Германией подвергнется предварительному обзору как колоссальной политической проблеме и, как выразился Сталин, весьма предварительному. Политические аспекты были и более отдаленными, и более гадательными. Они явно зависели от результатов великих битв, которые еще предстояли, а затем и от настроений каждого из союзников после победы. Также были достигнуты предварительные, но принципиальные соглашения по чисто техническим вопросам в преддверии будущей встречи наших войск, установление оперативных каналов связи, возможный обмен офицерами связи, даже ознакомление с силуэтами военной техники друг друга, чтобы избежать дружественного огня. Ну вот, вполне прилично звучит для мемуаров.